Под бременем грехов иду вновь на Голгофу, чтоб ты простил меня, Иисус, и успокоил. А на душе тяжелый ком стыда и боли, не смею ввысь поднять свой взор, объемлет холод. Пролей целительный бальзам, блаженства полны, пусть дрожит милости и роса. Сомнений стрелы мне грозят опасным боем, а совесть звонко бьет напад, то даст покой мне. Огни забав мирских блестят, зовут вернуться, но мне дороги нет назад, не обольщу. Пролей целительный бальзам блаженства полный, пусть ляжет милости роса. Распятого стою я в сокрушении, прости, дай от смертных пут освобождение. Лучом небесным расцвети души.